Серьезней не бывает. На этот раз, джентльмены, времени на подготовку будет достаточно. Открыл заседание четверки будущих магнатов Стефан. При этом он укоризненно взглянул на меня и добавил. Хоть наш московский партнер недоверчиво хмыляется, думаю, на этот раз проколов не будет. Меня кое-что смущает, попробовал оправдаться я. Ведь наверняка геологи и другие специалисты не раз уже обследовали долину смерти. Как же они упустили великий нефтяной океан, да еще несметные золотые клады. «Слишком глубокое залегание и слишком несовершенными были поисковые приборы», — пояснил Стефан. «А у нас что, есть приборы получше?» — поинтересовался я. У Стефана от моих слов рот расплылся до ушей. Вслед за ним многозначительно улыбнулись Педро и Соломон III, будто подложили мне под подушку рождественский подарок, и лишь я один не догадываюсь об этом. «Толковый вопрос!» — похвалил Стефан и радостно потер ладони. «Могу обрадовать!» Мы получили в аренду опытный образец ВА-1, детище русской оборонки. Ну, конечно, я рад такой удаче и горжусь оборонкой моего отечества. Но что это за зверь ВА-1? ВА означает «вездесущий алкоголик». Так русские изобретатели, в шутку, назвали поисковый прибор, пояснил Стефан. Дело в том, что он не только определяет залежи нефти, но и реагирует на любое спиртосодержащее вещество. Один его счетчик показывает глубину залегания, другой — количество вещества. «Ну и как же к тебе попало это чудо техники?» «А я познакомился с талантливым русским изобретателем из Одессы, а ныне жителем Брайтон-Бич», — начал Стефан. «Так...» Зловеще протянул я, не дослушав приятеля. «Мои неясные подозрения приобретают все более четкие очертания. Талантливый русский изобретатель из Одессы, живущий на Брайтон-Бич, все понятно. Успокойся!» — приказал Стефан. «За простака меня принимаешь. Прежде чем заплатить за аренду, я потребовал испытать прибор. Провели 5 опытов прямо там, на Брайтон-Бич». Своими глазами все видел. Подвоха быть не может. Ну и какие же это опыты? Были спрятаны 5 бутылок водки в разных местах, в подвале, на чердаке, в соседних комнатах. А не много ли 2,5 литра водки на двоих? Ну не поясничай, пресек меня Стефан. Там были еще 2 русских изобретателя. Тоже таланты из Одессы? Да, таланты. С вызовом ответил Стефан. «Между прочим, ВА-1 показал блестящие результаты. Все 5 бутылок водки были найдены. Куда бы они делись, если собрались русские таланты?» Стефан не отреагировал на мои комментарии. Видимо, ему не терпелось поскорей приступить к делу. Он торжествующе взглянул на Педро, Соломона и меня и произнес. «Итак, джентльмены, на этот раз все очень серьезно. Серьезней не бывает».